3. Утром следующего дня за завтраком, слопав яичницу с погруженными в яичную смесь маленькими гренками, как он любит, с помидорами, луком и сыром, запив чаем, поднявшись из-за стола, поблагодарив, Леня сообщил, что у него есть девушка, с которой он намерен совместно проживать. У Анны Аркадьевны мгновенно вылетели из головы события предыдущего дня, точнее, их послевкусия. «Ее мальчик женится. Ты женишься?» «Мамочка», — сын чмокнул ее в макушку, — «пока это тест-драйв». Вышел из кухни, рекордно быстро в прихожей оделся и был таков. Анна Аркадьевна не успела бы схватить его за лацкан пальто, черного, драпового, ниже колена, страшно элегантного. Она посмотрела на дочь и мужа. «Тут только я в шоке?» «Анечка, рано или поздно это бы яичница осталась». «Я пойду, спасибо», — на ходу допивала кофе Любаня. «Нет, сядь!» — рявкнула Анна Аркадьевна. Илья Ильич соскребал со сковородки остатки яичницы. «Чего ты так разнервничалась?» «А чего ты не разнервничался?» «Любаня, ты ее знаешь? Ты с ней знакома?» Дочь покорно кивнула. Она сочувствовала маме. Из-за этого сочувствия было невозможно понять, как Любаня относится к так называемой «пробной невесте брата». «Что ты о ней думаешь? Что она собой представляет?» — сыпала вопросами Анна Аркадьевна. «Она...» — Любаня неопределенно поводила в воздухе руками. «Инопланетянка». «В каком смысле?» — насторожилась Анна Аркадьевна. «Зелененькая?» — спросил Илья Ильич. «Почему зелененькая?» Анна Аркадьевна растерялась, не поняв юмора. Муж и в ус не дул. «Инопланетяне — это зеленые человечки». «Очень остроумно, но мне сейчас не до смеха. Любаня, почему ты назвала ее инопланетянкой?» «Она такая...» — дочь не находила слов. «Сами увидите». Раздался звонок сотового телефона Анны Аркадьевны. Сын. «Мам, я забыл сказать, что приведу сегодня вечером Ванька». «Кого?» — не поняла Анна Аркадьевна. Было плохо слышно, мешал грохот метро. «Поезд подходит, пока!» Он пригласил еще и Ванька. «Ивана Козлова, что ли? В качестве поддержки? Ему требуется поддержка?» «Не», — сказала Любаня, — «он свою девушку зовет Ванек, а вообще-то она Ивана». «Нас ждет вечер накануне Иваны Купалы», — продолжал веселиться Илья Ильич. «У меня такое впечатление», — раздраженно сказала Анна Аркадьевна, «что заяви сын, что приведет в дом собаку, ты реагировал бы серьезнее». «Конечно», — легко согласился Илья Ильич. «Заведут собаку, и на нас свалит ее кормление и выгуливание, а девушку выгуливать не надо. Или эту надо, Любаня?» «Опаздываю до вечера», — поспешила на выход дочь. «Мама, не волнуйся. Ивана классная девушка, большой души человек, если терпит нашего Леньку». У Анны Аркадьевны осталось еще много вопросов, но в прихожей она только и успела спросить. «Леня с Ваньком, то есть с Иваной, здесь собираются жить?» «Не думаю, Ивана квартиру снимает». «Значит, не москвичка. У нее отец или болгарин, или серб, что-то в этом роде. Пока!» — чмокнула Любаня маму в щеку. Анна Аркадьевна вернулась на кухню и подвела первые итоги. У мужа был библиотечный день, сегодня он работал дома. «Не москвичка, наполовину иностранка, снимает квартиру. Либо неплохо зарабатывает, либо родители помогают. У Лени не ахти какая зарплата, плюс гонорары со съемок в массовках. Материально участвовать в оплате квартиры он точно никак не сможет, а быть содержантом — это недостойно. Им придется сыну помогать?» «Перебьется», — сказал Илья Ильич. «Пусть идет вагоны разгружать, здоровый лоб. Давай еще чайку заварим». «И я не наелся, Ленька слопал всю яичницу, а я только канцерогены со сковородки соскребал». «У вас были одинаковые порции, и ты обожаешь пригоревшие корочки. Возьми в холодильнике сыр и колбасу, сделай бутерброды. И хватит к сыну придираться. Если бы Любаня вздумала замуж выходить, ты заставил бы меня собрать полное досье на всех родственников жениха и вынудил их сдать анализы на наследственные заболевания». «Правильно, она ведь девочка». Анна Аркадьевна знала и видела, что в других семьях отцы тоже плохо уживаются со взрослыми сыновьями. Говорится, две хозяйки одну кухню не поделят. Анна Аркадьевна с великой радостью уступила бы свое место на кухне. Отцы любят сыновей, а те почитают отцов. И при этом им тесно под одной крышей. Наверное, в этом есть что-то биологическое. Самец подрос и должен уйти из гнезда, строить собственное. Илья Ильич постоянно указывал Лене на недостатки, которые, конечно, имелись, но не трагические и не стоящие того, чтобы вызывать у сына раздражение. Леня без царя в голове, он не разбирается в политике, он не читал Короленко, он путает бритвенные станки в ванной и хватает отцовские чистые носки с веревки. «Ну и что, что все они черные? Мои в рубчик, а твои гладкие. Трудно запомнить. Человек, который не в состоянии запомнить элементарного, вряд ли способен чего-то добиться в жизни». Леня в долгу не оставался. Якобы согласно кивал и цитировал фразу из фильма «Кин-дза-дза». «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет и цели». Это была любимая картина Ильи Ильича, и он сходу обзывал сына «пацаком», говорил, что ему надо носить колокольчик в носу. Если бы, не приведи Господи, Леня заболел, и ему понадобилась бы почка, Илья Ильич без секунды сомнения потребовал, чтобы у него вырезали обе почки, чтоб наверняка с запасом, а он свое отжил. Почек ему не жалко, а носков жалко. Однажды Анна Аркадьевна поделилась с мужем своей мечтой. Большой-большой дом. И все они живут вместе. Любаня с мужем и детьми, Леня с женой и детьми. Одна большая семья, дом, полный внуков и любви. «Это будет большой романтический», — начал улыбаясь и закончил со страшной гримасой Илья Ильич. «Сумасшедший дом!» «Аня, ты слишком привязана к детям, особенно к Леньке. Мой мальчик, пора вставать», — передразнил он. «Ты опять опоздаешь в институт». «Мальчик давно мужик, на нем пахать и пахать. То есть ему пахать, а не шляться по ночным клубам». «А ты слишком привязан к дочери», — не осталась в долгу Анна Аркадьевна. «Естественно, глава семейства оберегает слабых женщин, зрелых и не очень». «Оберегать не очень зрелых женщин, и в частности Любаню, все равно, что учить селедку плавать». Илья Ильич не верил жене, не соглашался, что он где придирается к сыну. Он говорит «все верно». Назовите пункт, по которому он был несправедлив. И все-таки, уступив ее пелению, обидевшись, когда она назвала его «держимордой», расстроившись тем, что она тяготится враждебной атмосферой в семье, коей он, оказывается, виновник, Илья Ильич сменил тактику. Не перестал щипать сына, но теперь делал это в ернической, шутливой форме. Лене было не занимать чувство юмора, теперь их пикировки оборачивались фарсом, злым, но часто и потешным, вызывающим смех Анны Аркадьевны и Любани. Уходя из дому, со всей возможной строгостью Анна Аркадьевна предупредила мужа: «Если ты сегодня вечером посмеешь в присутствии Иваны, девушки твоего сына, унизить его, иронизировать, то ты что?» «Я скажу, что обычно такие речи ты ведешь, когда выходишь к ужину в семейных трусах и в кителе полковника». «Лихо. А я когда-нибудь так выходил?» «Ты наклонял пианино у Григоровича на юбилее в ресторане, потому что Леня умеет играть только на аккордеоне. Илья, я серьезно. Замаринуй, пожалуйста, мясо, почисти картошку и лук, разморозь белые грибы и обжарь их, оттаившие они водянистые, надо убрать лишнюю влагу. Да, ужинать будем в большой комнате, поэтому разложи там стол и не захламляй его. В прихожей перегорели лампочки в плафоне, одна из четырех светит, как в бомбоубежище. Сколько дней прошу?» «Да, госпожа мачеха, что еще Золушке сделать? У меня, между прочим, 30 курсовых проектов, на которые надо написать рецензии. Придется пожертвовать сном послеобеденным и сериалом про нелегкую жизнь бандитов. Не каждый день твой сын приводит девушку знакомиться». «Запомни эту фразу. А если каждые полгода мне чистить и чистить картошку?» «И лампочки менять. Такое странное занятие для мужчины». Когда Ивана переступила порог их квартиры, вошла в прихожую, ярко освещенную, Анна Аркадьевна оценила точную характеристику дочери. Инопланетянка. Рост Ильи Ильича 1,86 м, Лени 1,92 м. Ивана в сапожках на высоких каблуках возвышалась над Леней на добрых 5 см. «Мы тут с Любаней», — подумала Анна Аркадьевна, — «как лилипуты около Гулливера». Короткие волосы Иваны, темные у корней, и очень светлые перламутрово-пепельные на кончиках, прямые и острые, торчали, как у взлохмаченного ежика или стриженного динозавра. Ивана была очень большая. Не толстая, стройная, что открылось, когда Илья Ильич галантно помог ей снять пальто, но очень крупная. Руки, ноги, голова — все большое. Пропорциональное и большое. Хороши, конечно, громадные глаза, не то серые, не то голубые, но и носик с подбородком не подкачали. Монументальные шеи с ниткой жемчуга и торс, обтянутый черным коктейльным платьем. Инопланетянка. Неловко даже тапочки предлагать, но у них переобуваются. Хорошо, что Анна Аркадьевна накануне купила мужу новые тапки без пяток, и Ване они подошли. Девушка при ее габаритах была в движениях изящно легка, а ее смущение вполне земным, а не инопланетским. Хотя фантастические книги и фильмы приучили нас к тому, что жители других планет зримых эмоций не испытывают. Илья Ильич за ужином вел себя как заправский английский аристократ, при родных свойский парень. Его шутки задали ужину легкий непринужденный тон. Подмигнул Иване. «Обычно жена требует, чтобы я выходил к трапезе в семейных трусах и в кителе со звездами полковника на погонах. Я настоящий полковник, клянусь, кандидат наук. И супруга моя тоже кандидат, но уже других наук. Представляете, как тяжело пришлось нашим детям. Родители до седых волос куда-то кандидаты. Налью вам вина. Предпочитаете белое? Элегантно. Женщины, которые пьют красное, имели тяжелое детство». Впрочем, женщинам, которые предпочитают красное, я говорю то же самое про белое. Муж рассказывал о детских проказах Лёни. Сейчас о них весело вспоминать, а тогда было не до шуток. Лёня с дружками спер амбарный замок с цепью, выждал, когда директор школы пошел в туалет, и они заперли Матвея Филипповича в сортире. «Поймите, Ивана», — замерла с блюдом горячего мяса с картофелем Анна Аркадьевна. Лёня был в первом классе. Первоклашки страшно робкие, всего боятся. Если с ними разговаривать строго или кричать, могут расплакаться. Мерзопакостничать и хулиганить — это уже четвертый класс и старше. Что я могла думать? Мой сын — природный бандит? «Думанье у Анны Аркадьевны», — подхватил Илья Ильич, — «заклинило, и она не нашла ничего лучшего, как пойти в узел связи штаба дивизии и потребовать меня к телефону. Мы были на полигоне, на стрельбах». «Дежурный на узле связи», — подтвердила Анна Аркадьевна и стала раскладывать горячее по тарелкам. «Мне твердил. У них стрельбы, у них стрельбы». «Какие стрельбы, когда наш сын-первоклассник запер директора в туалете на амбарный замок с цепью?» «Меня сорвали с позиции, я выслушал про сортир, Леньку, цепь и директора». «И сказал, что приедешь и вывернешь ему уши мехом наружу. А сейчас тебе некогда. Стрельбы». Я передала сыну отцовскую угрозу слово в слово. Леня встал утром и сказал, что всю ночь ковырял в ушах и меха там не нашел. «У меня было тяжелое детство», — притворно вздохнул Леня. «Неправда», — возмутился Илья Ильич. «Мы тебя всегда хорошо кормили. Чем мы сейчас занимаемся?» Анна Аркадьевна напряглась, предчувствуя угрозу, но Илья Ильич непринужденно перевел стрелки на Ивану. «Ваши родители в добром здравии?» «Папа не болгарин и не серб, а хорват, успешный предприниматель. Мама в прошлом член сборной СССР по баскетболу. Родители разошлись. У Ивана есть сводный брат от 325-го папиного брака и сестра от маминого второго. Ивана получила образование в средней школе Мариуполя». «Где это?» — терзалась внезапным географическим бессилием Анна Аркадьевна. «Куда их занесло?» А потом получила степень бакалавра в Англии. По профессии она экономист, биржевой маклер. Но ее не интересует создание денег из воздуха. Она занимается дизайном женской обуви больших размеров. У нее самой 45,5, как вы могли заметить. «Сколько таких великанш?» — думала Анна Аркадьевна. «Забава, а не профессия». «Гениально!» — восхитился Илья Ильич. Круг потребителей эксклюзивен и весьма обеспечен. Женские национальные сборные по баскетболу и волейболу, плюс легкоатлетки, метательницы ядер и прыгальщицы с шестом, а там и лыжницы, да и биатлонистки подтянутся, еще тело сихи. Пардон. Когда есть интернет, хорошие идеи и продукты бегут к потребителю, как недоросли к мамочке. Интернет – великое благо. Анне Аркадьевне муж говаривал, что интернет – планетарная помойка. Перекорежит жизнь нашим потомкам, превратит их в рахитичных головастиков. Уж лучше бы атомная война, в которой выживут сильные, достойные, возродятся из пресных скандинавов викинги, из галов гомиков рыцари и славян, погрязших в коррупции богатыри. Анна Аркадьевна отвечала, что ему нужно меньше пить. Утопические фантазии – первый признак надвигающихся последствий бытового алкоголизма. Докатился. Об атомной войне размечтался. Дети уехали на концерт какой-то группы из Архангельска, исполнявшей музыку в загадочном для родителей стиле «фьюжн». Анна Аркадьевна и Илья Ильич наводили порядок на кухне и допивали вино. Они любили эти послегостевые минуты, когда можно только что ушедшим людям перемыть косточки и услышать о том, блистал ты или талдычил банальности. «Ты был сегодня ловок и дипломатичен», — говорила Анна Аркадьевна. «Царедворец, Макиавелли. Рассыпался остротами и любезностями. Мы тебя давно таким не видели. Девушка понравилась?» «Нет, скажу тебе по секрету, что у меня такое же отношение к современным девушкам, как у известного барда. Они как куклы заводные». «Я не поняла, Ивану, со мной такое второй раз в жизни. Помнишь или нет, несколько лет назад я была в межведомственной комиссии. На прощальный сабантуйчик социальный психолог пришел со своей женой. Комиссия распускалась, настрочив пухлое заключение, которое, как водится, никому не понадобилось». Это был тот самый чертовский умница. Их отношения, так и не перешедшие в постельную фазу, прекратились до окончательного написания итогового документа. Анна Аркадьевна специально про комиссию излишне говорила, чтобы у мужа не возникло подозрений. Зачем чертовский умница приволок супругу, осталось Анне Аркадьевне неясным. Похвастаться? «Она была очень красива», — продолжала Анна Аркадьевна, «и очень молчалива. Скульптура, гений чистой красоты. Открывала рот, чтобы бросить какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к предмету разговора. В молодости я была секретарем райкома комсомола. На улице романтическая погода, льет дождь и давно нет солнца». Она была либо полной дурой, либо, напротив, необычайно умной, живущей в каком-то своем мире, куда простакам дороги нет. Я потом одну нашу коллегу спросила, она тупица или неординарного склада человек. Коллега ответила, что и сам чертовски умница. Мы так между собой звали социального психолога, он все время выпячивал свои знания. Так вот, он и сам, пожалуй, не знает. Теперь Ивана. Она что? У нее очень хороший цвет лица. Заметил? Ревниво спросила Анна Аркадьевна. Куклы заводные. «Ты плохо помыл противень, в углах пригорелая. Возьми металлическую сеточку и ототри». «Хорошая кожа – свидетельство отличного здоровья». «Или дорогого косметолога. Ты не хочешь говорить об Иване, потому что тебе дела нет до избранницы нашего сына». Не спрашивала, а утверждала Анна Аркадьевна. «Кто мне мозги выносил, что главное, чтобы наш мальчик любил девочку, а мы должны любить то, что он любит?» «Не то, а ту». «И если он притащит в дом акулу, мы должны уступить ей ванну, поливать из леечки, как бы не пересохло». «Не доводи до абсурда». «Про акулу твои слова. Красное вино кончилось, осталось твое белое. Поделим? По-честному или по справедливости?» «По-братски». «Тогда все мне». «Из-за своих габаритов, внешности», — рассуждала Анна Аркадьевна. «Ивана привлекает внимание. Это, наверное, тяжело, когда на тебя везде таращится. На улице и в помещениях, в транспорте и на пляже. Единственный выход — скрыться от взглядов невидимой холодной броней, отражать их. Далее. Форма влияет на содержание. То есть эмоции, реакции также подвергаются оледенению. Но что представляет собой содержание?» «Пошли спать!» — широко зевнул Илья Ильич. «Еще пол на кухне надо протереть. Кто допивал вино, тому половая повинность, а я в ванную, благо акула там не поселилась». Леня съехал. Звонил редко. Когда проходила неделя без весточки от сына, Анна Аркадьевна отправляла ему смски. «У тебя есть мама. Я еще жива. Если что, сообщат». Она очень скучала без сына, а он, когда звонил, торопливо извинялся и «ну-мамакал». «Ну, мам, забегался. Ну, мам, у меня все супер. Я беспокоюсь о тебе. Мне хочется знать о твоих успехах и поражениях. Понимаю, в двух словах не расскажешь. Папе, конечно, тоже хочется знать. Ты хорошо питаешься?» «Отлично. Ванек повернуто на здоровом питании. Я регулярно грызу сельдерей и запиваю фреш-смузями». «Что это такое?» «Бурда из фруктов и овощей. Но, мам, извини, что я не звоню». «Торопишься?» «Типа того». «Сыночек, заставлять меня, нас с папой, — поправилась Анна Аркадьевна, — волноваться нехорошо. Давай установим правила. Скажем, ты звонишь нам каждый вторник и пятницу, или среду и субботу». «Супер, отлично. Напомнила, как ты нам режим дня писала, называлась «Как жить». Я Ваньку недавно рассказывал». «У вас с ней все хорошо?» «У нас все супер. Целую тебя. Папе привет». Анна Аркадьевна ненавидела молодежный «супер». Это словечко говорило много и одновременно ничего не говорило. Что с Леней, что с Любаней. «Как у тебя день прошел?» «Супер». «Понравился концерт?» «Супер». «Хорошо на даче у приятеля отдохнули?» «Супер». «Как твоя дипломная работа?» «Супер». «Я тебе купила джинсы». «Супер». «Испекла ватрушки». «Супер». «Собрала старую одежду в пакет, отнеси к дворницкой». «Супер». «Что супер? При чем тут супер?» «Супер в смысле, что отнесу». «Папу наградили почетной грамотой министра обороны». «Супер». С Иваной виделись еще дважды. На 8 марта и день рождения Ильи Ильича. Леня с Иваной и Любаня подарили Анне Аркадьевне брелок, витое колечко и много висюлек на цепочках с едва заметными впаянными белыми стразами, не бриллиантами же. Миниатюрные животные и предметы одежды, и замочки, и домики, и фигурки. Анна Аркадьевна почему-то полюбила в минуты задумчивости перебирать висюльки. Илье Ильичу, скинувшись, подарили новый планшет, старый у него глючил. От детей никакого скидывания Анна Аркадьевна не ожидала. Только выберите модель. Но дети финансово поучаствовали, что Анну Аркадьевну насторожило. «Откуда у вас деньги?» «Мама, не парься, мы же подрабатываем». Илья Ильич к новому планшету отнесся как мальчишка к новой игрушечной машинке, о которой давно мечтал. Во всемирной помойке в интернете он просиживал часами. Ивана не стала ближе или понятнее. Своими терзаниями Анна Аркадьевна могла поделиться только с дочерью и мужем. «Мама, что ты хочешь от меня услышать?» — морщилась Любаня. «Откуда я знаю, какая Ивана под слоем льда? Это ты про слой льда говоришь, я его не вижу. Нормальная девушка. Хотя, конечно, остается вопрос, что она нашла в Леньке». Я пошутила. «Что ты в лице меняешься? У них все супер». «Супер ты ненавидишь. Мама!» Твой сын счастлив, катается, как сыр в масле, летает в облаках и прет, как командир, это такая машина-вездеход, к своей цели. Без Леньки, признай, у нас дома стало просторнее и спокойнее. Папа не бесится. В их трехкомнатной квартире стандартной серии, коих в Москве были тысячи, если не миллионы, имелась родительская спальня, комната Любани, которой в 12 лет выгнала брата, и родители считали, что это был благородный поступок сына, пока не открылось, что имела место сделка. Леня присвоил копилку сестры, жирного поросенка, в которой Любаня несколько лет бросала монетки. Также получил обязательство, что Любаня будет следить за чистотой его гардероба, включая обувь. Анна Аркадьевна и Илья Ильич наивно умилялись, как сестричка любит братика. Леня переехал в большую комнату, она же гостиная. Леню постоянно шпыняли. «Поддерживай чистоту и порядок!» Леня каждый вечер раскладывал диван и каждое утро сворачивал. Из личного пространства у него имелся только закуток с маленьким компьютерным столиком. Однако в дачный летний период Леня диван не убирал, Да и что тогда творилось в квартире, где хозяйствовали два студента, можно было только предполагать. Осенью, во время генеральной уборки, Илья Ильич брезгливо на кончике швабры вытащил из-за спинки отодвинутой кровати в их спальне использованный презерватив и зашелся от крика. Обзывал сына, вяканье Анны Аркадьевны, мол, презервативы – это правильно с точки зрения безопасной внеплановой беременности и болезней, передающихся половым путем, тонуло в воре и проклятиях Ильи Ильича, пока она тоже не заорала. «Почему Леня? Почему сразу Леня? Может, тут Любаня кувыркалась?» «Как Любаня?» – выронил швабру Илья Ильич. «Она только на втором курсе». «Вот именно! Уже на втором! Тебе надо прекратить видеть в дочери снежинку на детсадовском утреннике. Как что, так сразу Леня? Часовню разрушил и развязал Третью мировую войну». «Анечка, сбегай за водкой, пожалуйста». «Сам сбегай, а я пока тут проверю у плинтусов». И ведь как квартира была убрана, сверкала, будто я не замечу, что две чашки из сервиза пропали, кокнули и не сказали. Если бы дети пришли домой в тот момент, она, захлебываясь от брезгливости, потребовала, чтобы их спальню выдраили с хлоркой. Дети пришли вечером. Папа был хмелен и добр, мама тоже рюмку тяпнула. Уже сама все выдраила и философски расслабилась. Убить их, что ли, за то, что молодые? Папа многозначительно грозил пальцем. «Мы все знаем». «Да», — кивала Анна Аркадьевна. «Зачем чашки из сервиза брали? Мало вам было посуды на кухне?» Любаня никак не помогла в постижении феномена Иваны, и Анна Аркадьевна терзала мужа. Илья Ильич морщился и был очень похож на дочь. Вернее, она на него при аналогичном разговоре. «Мы тебя очень любим, но иногда ты бываешь труднопереносима». «Аня, что ты хочешь услышать?» «Твое мнение, твою оценку». «Нет их у меня. Пусть живут. Кстати, обрати внимание, что с отбытием нашего старшенького в доме стало тише, просторнее, больше воздуха». Это же говорила и дочь. Их одинаковые гримасы и речи намекали, что она, Анна Аркадьевна, мается глупостями. Сплавили мальчика и рады. «Можно подумать, — зло процедила она, — что умерла дорогая бабушка. Ее очень любили, печалились какое-то время, но с ее уходом все-таки стало легче жить». «Что ты несешь? Что за идиотские сравнения, Аня? Наведи шарики на ролики. Ты хочешь дружить с Иваной в засос, как Шерочка с Машерочкой?» «Не хочу». «Желаю, чтобы она приходила сюда и жаловалась на Леньку. Он-то поводы наверняка дает». «Не желаю». «Но они не станут тебе в подробностях живописать, как счастливы. Равно, как и мы этого не делали со своими родителями. Успокойся и оставь их в покое». «Разве я им досаждаю?» «Мысленно оставь их в покое. Кроме того, ведь у нас есть Любаня». «Ага, Любаня!» — хотелось воскликнуть Анне Аркадьевне. «Ты не задумывался над тем, что наша дочь какая-то уж очень правильная, положительная? Отрада, а не девочка. Я такой же была, и эту политику знаю отлично. Надо у родителей постоянно поддерживать сознание, что они все обо мне знают, но при этом ничего главного и конкретного они знать не должны. Пай девочки, конечно, не обязательно оторвы, но в их тихом омуте чертей предостаточно». Она ничего не сказала, потому что вспомнила, как ссорились ее собственные родители. Папа, признав вину и дав обещание, успокаивал маму и просил прекратить этот разговор. Но маму несло. Она в мысленных монологах, готовясь к выяснению отношений, набирала такую скорость, что быстро затормозить не могла, не слышала папиного «Хватит, Лида, хватит!» И уже Ане хотелось встрять «Да замолчи же, мама!» Мама продолжала сыпать доводами, рассказывать о своих страданиях и страхах. Точно по пятому разу перекручивала в мясорубке фарш. Папа, еще несколько минут назад, повинный и раскаявшийся, мрачнел, хмурился, потом вспыхивал. В лучшем случае лежал на диване и ни с кем не разговаривал. В худшем варианте хлопал дверью, уходил в гаражи, находил там собутыльников. «Что, я неправду сказала?» — удивлялась мама. Из ссор родителей, которые наблюдаешь в детстве, надо делать выводы, которые пригодятся, когда сама войдешь в их возраст. Умение вовремя заткнуться – качество мудрой женщины. Хотя это качество куда-то улетучивается, стоит переступить порог своей квартиры.